Изменениями управляет программа. Земля, как одухотворенная форма, развивается во времени по собственной программе. Как у людей, существуют стадии развития – младенчество, детство, молодость, зрелость, старость. Также они имеются и у планет организмов. Стадии развития, их смену диктует программа. Она включает одну стадию, а это значит, направляет течение процессов в требуемое русло, чтобы происходящие реакции взаимодействия элементов создавали планируемое качество материи и нужные конфигурации. Как только они будут достигнуты, программа включает следующую стадию развития, и реакции начинают трансформироваться в процессы следующего порядка, требуемого программой. Так, сначала составляющие первичные элементы создают расплавленную плазму от взрыва или другого начального толчка. Затем из нее формируется материя в той последовательности, которая задана программой. Из материи начинают строиться материки и водные массивы. Все цепочки связей соединения ведут программы, частное и общее. Объем планеты строится на основе управляемых реакций. Высшие способны в любой момент вмешаться в реакции и прекратить их или откорректировать. На течение реакций высшими посылается дополнительная энергия, позволяющая направлять процессы и переводить их с одного уровня на другой. Программы разрабатывались планетарными программистами на основе того проекта, который им предоставили другие специалисты, спроектировавшие физические и химические процессы, ведущие к формированию различных типов материй. То есть само тело планеты изначально строилось не произвольно, а из условия ориентации его работы на конкретные цели. Поэтому у разных планет Солнечной системы цели функционирования различны, что вызвало составление индивидуальных программ их построения. Поэтому из одной первичной массы на основе разных программ были сформированы разные космические тела. Формы, функции, качество материи диктуют программы. У планетарных программистов существует специализация, и каждый слой программистов работает со своим типом энергии и отвечает за свой уровень. Так, для формирования Земли работало несколько уровней программистов. Например, программы для астральной оболочки делали программисты одного уровня. Программы для ментальной оболочки – программисты более высокого уровня, а для духовной – еще более высокого уровня. Но первоначальной является общая глобальная программа развития, объединяющая в себе огромное число подпрограмм. Общая программа Земли охватывает по протяженности очень длительный период времени. Но в определенные периоды в нее вносятся дополнения, изменения на основе замены частных программ. Корректировка производится обязательно. За работой программ ведется постоянный контроль. Частные программы могут меняться, что создает удобство в развитии крупного объекта при длительных сроках его существования. С появлением человечества на планете высшие вмешиваются в программу развития через 2000 лет, в основном к концу периода, как в настоящий момент. Часто они вмешиваются не в саму программу, а только в конкретные ситуации человеческого бытия, такие как, например, войны. Что касается самой Земли, изменения ее ландшафта, то все происходит в соответствии с заданной программой развития физической и прочих оболочек. К частным программам, входящим в общую, относятся программы растительного, животного мира, человечества, тонких энерготел с их обитателями и множество других. При создании миров на планете, после ее формирования до нужной стадии, осуществляется подготовка следующих программ. Рассчитываются индивидуальные программы развития каждого из планов со всеми их составляющими частными подпрограммами. Затем отдельные программы соединяются в одной общей программе Земли. Производится их стыковка. Все осуществляется на основе точных вычислений. Кто-то рассчитывает изменения в общей программе, так как введение нового всегда влияет на старое. Кто-то рассчитывает программу общества, а кто-то континентов. И все это делается в взаимоувязке с развитием самой Земли, с ее потребностями в энергиях. Программа физического мира Земли наиболее сложная. Она объединяет в себе множество составляющих: растительные формы, микроорганизмы, минералы, земноводных, насекомых и прочих представителей флоры и фауны, а также человечества. Все это увязывается энергетически и конструктивно. Данные планы существования рассчитываются системой специализирующихся программистов более высокого порядка, чем те, которые работают с программами людей, формируя им судьбы. У них также имеется своя специализация. Кто-то рассчитывает программу растительного мира, кто-то программу животного мира. Самих континентов во взаимосвязи с данными планами. При этом учитываются те энергии, которые необходимо получить материкам от людей, добавляя к этому энергии, которые по уменьшающей степени требуется получить им от зверей, птиц, морских обитателей. Как и все живое, эволюционирующее во времени, планета не имеет постоянной формы, конструкции, а изменяется в своих строительных конфигурациях в соответствии с программой развития, которая закладывает в себе все изменения формы, которые должны происходить со временем. Именно программа развития физической оболочки Земли определяет, когда, в какое время должны формироваться материки, океаны, вырастать горы и появляться впадины, когда один материк должен погрузиться в воду, а другой подняться из океанических вод. То есть внешние очертания Земли изменяются в соответствии с действием программы физической оболочки на основе стадий ее развития. В программе Земли в связи с этим рассчитывается, где и какие растения и животные должны быть размещены по ее поверхности, где какие виды живых форм должны существовать и какие параметры среды должны ограничивать их распространение в другие зоны. Размещение происходит по энергетике, присущей их потенциалу. Абсолютно все достигается расчетом. Где рассредоточить воду, где пустыню, где жару, где холод и на какой срок. Обязательно всему планируемому задаются временные рамки. Мельчайшие детали просчитываются досконально и увязывают между собой людей и все живое с определенными точками Земли, городами и населенными пунктами. Ни один город не возникает необоснованно, сам по себе. Все по программе, так как на Земле имеются точки, с которыми осуществляется увязка общих энергетик от людей и всего прочего. Увязка энергии человека с этими точками энергетического каркаса Земли обязательна, так как через них передается энергия от людей самой планете и обратно. Если какая-либо форма будет помещена не в то место, которому соответствует по энергетике и не в свое время, то произойдет нарушение определенных процессов. Поэтому в программе развития физического мира рассчитывается, где и какие растения и животные должны быть размещены, где их должно быть меньше, где больше, а где они вообще должны отсутствовать. В связи с этим рассчитывается, где должны быть населенные пункты, деревни, кладбища и прочее. Это все взаимоувязывается дальше через общую программу Земли, которая по сравнению с частной программой человека грандиозна и всеобъемлющая. Человек обладает огромными энергетическими связями. Он связан со всеми природными мирами Земли, с городами, а также с Солнцем и планетами Солнечной системы. Особые энергетические точки осуществляют взаимосвязь и этих общих энергий от людей, Солнца и прочих планет. В этом круговороте энергии происходит развитие частных форм. Но при этом надо помнить, что физическая материя планеты, как тело человека, изменяется по своей программе. А развитие планеты, ее души, идет по другой программе. Таким образом, все существующее на планете создается в реалии на основе доскональных числовых операций высших сутей. Расчета как частного, которое увязывается между собой энергетикой, химическими, физическими и биологическими процессами, так и общего в его совокупности с процессами, сопутствующими тонким мирам. Каждый параллельный мир Земли имеет тоже свою программу. Общая программа развития Земли объединяет все программы параллельных миров в единое целое, так как они предназначены для совместной работы с физическим миром. Они существуют сами по себе. Если сравнить программу развития физического мира Земли и ее параллельных миров, то можно найти и некоторые общие моменты в них, несмотря на то, что сами миры такие разные. Общим для программ всех физических и параллельных миров является то, что все они, программы, направлены в любых мирах на переработку одной и той же энергии, которая поступает к ним из космоса. Первоначально эту энергию получает и перерабатывает Земля, ее физический план. Это грубая энергия. Дальше она поступает в следующие слои, очищается ими и трансформируется в более тонкий спектр. То есть из физической оболочки переработанная энергия последовательно проходит по всем параллельным мирам. В каждом перерабатывается и утончается, становясь на уровень выше. В этом как раз и проявляется то общее, что характерно для всех программ параллельных миров и самой Земли, а также для их работы. Подчеркнем еще раз, что единая энергия, проходя через все физические планы и параллельные миры, и участвуя в их процессах, постепенно повышает свой уровень. В этом заключается механизм развития энергии. Различие же в работе миров заключается в том, что каждый из них живет своей жизнью, и соответственно на это требуются индивидуальные программы. В каждом мире свои энергии, процессы, а они требуют соответственного построения личных программ.